друзья и соратники. Бионика лежала на столе, вытянув руки вдоль туловища. Девушка находилась в сознании и, глядя своими синими глазами в потолок, подсказывала склонившимся вокруг нее техникам принцип своей разборки. Хамелеон из команды телохранителей, отложив в сторону руководство пользователя и взяв отвертку, долго осматривал какие-то надписи на виске андроида. А потом уверенно нажал своими удивительно длинными пальцами верхних конечностей на одному ему видимые точки возле мочек ушек бионики. Верхняя часть черепа андроида плавно сдвинулась в сторону, обнажив компьютерные платы, мигающие крохотные лампочки и ряды крупных темно-синих кристаллов. С правой стороны, чуть выше уха, изнутри находится разъем для подключения внешнего компьютера для диагностики оборудования. Абсолютно нормальным, спокойным голосом комментировала бионика. Ее словно и не волновало, что голова у нее вскрыта, а содержимое доступно собравшимся для обзора. Попори де Качо передал своему подчиненному плоский планшет, от которого тянулся тоненький кабель. Хамелеон уверенно воткнул штекер в разъем, и на экране компьютера побежали строчки текста. «Меню. Подраздел «Гарантийное обслуживание». Там выбрать настройки и внутри раскрывшегося списка параметры оповещения», продолжала давать советы девушка-андроид. «Там же в меню можно выбрать историю и просмотреть время и состав всех посланных логов». «Вот оно!» — через пару минут удовлетворенно воскликнул Попори де Качо. 16 дней назад по команде извне состав отправляемых пакетов был существенно расширен. До этого модель раз в день сообщала лишь о техническом состоянии своих систем. И вот тут, смотрите, объем отправляемых пакетов резко увеличился, и частота отправки тоже возросла до 4 сеансов каждые сутки. «Можно ли выяснить, кто послал команду и что в ней содержалось?» — заинтересовался я. Попори де Качо что-то спросил у своего подчиненного, тот долго ковырялся в настройках и ответил уклончиво. «Команда пришла по обычному служебному протоколу из центра обслуживания андроидов, какие существуют на каждой более-менее развитой планете. Можно попытаться расшифровать, но на это уйдет время. Да и ничего необычного мы, скорее всего, не обнаружим, просто обслуживающий центр изменил настройки служебных пакетов и частоту оповещения робота о своем состоянии. Андроид с тех пор 4 раза в день передает свои координаты, сообщает о случаях принятия встроенным искусственным интеллектом решений высокой сложности, граничащих с потерей программного контроля, а также об использовании расширенного функционала модели». Я задумался, пытаясь переварить полученную информацию. Говоря нормальным языком, следящие за бионикой шпиона имели техническую возможность понять, что вчера ночью андроид интенсивно думал, занимался сексом, могли даже определить координаты этого места, но не более того. Как-то совсем немного получалось данных для обвинения именно хозяина андроида в нарушении общепринятых традиций и морали. Ведь мало ли с кем электронная девушка могла использовать свой расширенный функционал. А вдруг я делегировал права суперадминистратора своим доверенным людям? Что-то не сходилось. Мы что-то упускаем из виду. Мои враги уверены, что могут получить более полную информацию. Как это технически возможно? Мой принц, кажется, я нашел что-то интересное. Хамелеон перестал выстукивать пальцами по виртуальной клавиатуре. Оба глаза инопланетянина сфокусировались на экране. Примерно 1:20 назад извне андроиду поступила команда предоставить видеозапись и все полные логи внутренних систем за определенный промежуток времени вчерашнего дня. От полуночи и до 40 минут первого. Я прикинул в голове. Как раз в это время я и купался с бионикой, а потом излишне близко общался с андроидом в подводной пещере. Если мои недруги увидели запись, это конец. Поэтому следующие слова Хамелеона я воспринял как подарок небес. Поступившая команда была отклонена системой андроида, поскольку противоречила другому поступившему ранее приказу, полученному непосредственно от хозяина модели. У злоумышленника просто не хватило прав для выполнения своей задачи. «Был четкий приказ принца», — бионика включила запись, и я услышал свой голос со стороны. «Никогда, ни при каких обстоятельствах ты не должна рассказывать об этом посторонним. Это приказ». Для получения запрошенной информации требовались особые права, которых в тот раз у злоумышленника не имелось. Однако, мой принц, если команды действительно поступают из центра обслуживания андроидов, то в следующий раз ваши враги просто повысят свои привилегии до служебных и обойдут запрет. «Выключите ее немедленно», — приказал я. Бионика не сопротивлялась и безропотно наблюдала своими глазами, как Попори де Качо нажал пальцами на скрытые кнопки в районе ключицы женского тела. Глаза девушки закрылись, лампочки в электронном мозгу погасли. «Что будем делать, мой принц? Робот стал опасен и для вашей безопасности. Андроида следует разобрать, а блоки памяти уничтожить». Я задумчиво постоял у окна, глядя в ночное небо. Риск утечки хранящейся в памяти бионики информации был очень велик, а последствия оказывались для меня крайне неприятными. Но соглашаться на предложение начальника охраны я все же не спешил. «Вот что. Уничтожение бионики оставим все же на крайний случай. Она стала моим другом, а друзей я не бросаю, ты же сам знаешь. Попробуем пока действовать по-другому. Ситуация, когда на моей собственной планете беззаботно проживают и работают против меня шпионы Зеленого дома, меня категорически не устраивает. Разузнай, где находится офис, обслуживающий андроидов компании, и от моего имени прикажи арестовать там всех поголовно. Пусть их немедленно доставят сюда, ко мне на остров. По дороге арестантов даже можно немного помять и попугать. Нужно же мне отрабатывать свою жуткую репутацию». Я усмехнулся, и Попори де Качча достаточно правдоподобно скопировал мою ухмылку своими огромными губами и рядами мелких острых зубов. Их доставили в 3:00 ночи. К этому времени я уже совсем клевал носом от усталости, а потому появление источников моего вынужденного бодрствования воспринял с таким недовольным оскалом на лице, что даже невозмутимые Фобос и Деймос невольно отшатнулись. В фирме «Биоинжиниринг», занимающейся обслуживанием человекообразных роботов на планете Унатари, оказалось всего 3 сотрудников, доложил мне Попори де Качча. Я подошел ближе и осмотрел арестантов. «Так-так, кто тут у нас?» Руководитель компании, высокий немолодой человек с широким лбом и блестящий в свете ламп лысиной. Технический специалист, молодой парень спортивного вида, темноволосый и кучерявый, наверняка любимец женщин. И программист-андроид с выставленными настолько на миллионном уровне настройками человечности, что даже самый невнимательный собеседник не спутает с живым человеком. Люди находились явно в испуганном состоянии и молчали, боясь лишний раз поднять на меня глаза. Андроид же выглядел абсолютно невозмутимым, словно происходящее его совершенно не касалось. «Итак, давайте я задам вам пару вопросов, а вы на них честно ответите. В этом случае вас просто посадят в катер и отвезут обратно домой. Если же кто-нибудь попытается соврать, то ИСЭК-мажоры это сразу же почуют. Я указал на 2 мокрицеподобных существ, которых выпросил у генерала Савас Яха на несколько часов специально для этой встречи. Я использовал широко распространенную легенду, что ИСЭК-мажоры якобы могут читать мысли. На самом деле, к сожалению, это было совсем не так. Я расспрашивал генерала Савас Яха об этом и получил подробный ответ, что большинство ИСЭК-мажоров вообще не обладают псионическими способностями. А тем особям, у которых такие таланты оказались отмечены, ой, как далеко было до уровня ищущих правду. Кстати, именно человеческие ищущие правду и послужили для Роя той причиной, из-за которой одну из ветвей ИСЭК-мажоров решено было развивать в сторону псионических способностей. Возможно, когда-нибудь поколений через 5-7 Рою и удастся создать читающих мысли существ. Пока же 2 мокрицеподобных ИСЭКов способны были лишь считывать эмоциональный фон, не более того. Вот только допрашиваемым знать об этом было не обязательно. Врать категорически не советую. Обычно я скармливаю лжецов своим телохранителем-богомолом. Я заметил невольно брошенные на Фобоса и Деймоса испуганные взгляды. Да, 3-метровые насекомые смотрелись, как всегда, жутко. Даже у меня самого сердце начинало биться чаще, если я ночью в темном коридоре замка вдруг замечал страшный силуэт Фобоса или Деймоса. Итак, слушайте внимательно. Я вообще-то параноик по натуре. И крайне не люблю, когда за мной пытаются следить. Я указал на лежащую на столе бионику с открытым черепом. Объясните мне, как получилось, что мой секретарь-андроид стал вдруг передавать моим недругам конфиденциальную информацию обо мне. Также я хочу услышать, куда отсылается собираемая вашей фирмой информация. И, наконец, последний вопрос. Кто приказал вам скачивать данные из блоков памяти моего секретаря? Итак, я жду ответы на заданные вопросы. 3 переглянулись между собой, и вперед шагнул директор. «Ваше высочество, андроиды обычно и должны передавать информацию в сервисные центры. Как иначе мы поймем, что вышел из строя регулятор температуры или стал заедать тот или иной сустав?» Я прервал его речь и сказал, что знаком с темой и не возражал бы, если бы секретарь сообщал только о своих технических неполадках. Но меня интересует случай, когда слуга-андроид вдруг начал передавать намного больший объем информации и гораздо чаще. «Так ведь вполне можно выяснить, кто и откуда дал такую команду», — воодушевился молодой инженер. Попори де Качо попросил молодого парня подойти к столу и указал на экран компьютера. «Ну вот же, в строке видно. Техническая команда на изменение параметров. Тут, правда, нужен дешифратор. Арси, посмотри, что тут прислали». Андроид-программист подошел к экрану и, едва взглянув, сообщил. «Изменение настроек отчетов. Частота увеличена до 4 в сутки. Добавлена информация о географическом положении объекта. Увеличена интенсивность сигнала. Расширен спектр опрашиваемых параметров. Здесь запрос на случай использования процессорно-затратной логики. Это живые эмоции, максимально приближенные к человеческому поведению. Здесь опрос на случай разблокирования обычно используемого функционала. Инфракрасное зрение, имитация слез, отключение сердцебиения и дыхания, изменение температуры тела, половые функции, деструктивное поведение. Команда пришла из 116-й станции». «Это где у нас находится 116-я?» — спросил у андроида начальник. Ответ робота меня весьма удивил. «Тронный мир». Сразу вдруг зачесались локоть и плечо, откуда доктор Никозит Брандт выковырил следящие жучки. «Тронный мир. Вот откуда захотели следить за мной посредством секретаря андроида. Ну ладно, допустим. А что по поводу вчерашней команды? По моей просьбе, Попори де Качо показал другую запись». «А вот это уже от нас». 230-я станция», — едва взглянув на экран, сообщил директор. «Что там написано, Арси?» «Это не наша. Наша станция только посредник, ретранслятор. Вот же написано. Команда пришла из 104-го. Это столица Оранжевого дома. Требует слить полный спектр параметров андроида и видеозапись какую-то. И опять же переслать нужно через нас на 104-й». Я удивленно поднял брови. «Не зеленый дом, а оранжевый. Странно, хотя очень даже может быть. Вот только откуда в столице Оранжевого дома знали, как командовать моим андроидом? Неужели добрые знакомые из Зеленого дома подсказали службам герцога Паоло Ройл Анджера?» «Эти люди не врут. Они действительно не причастны к слежке», — перевел Попори де Качо речь Макриц. «Это полностью меняет дело», — произнес я благодушно, обращаясь к троим задержанным. «Человек я непростой и импульсивный, даже бываю жестоким, но свои ошибки признавать умею. Все вы получите компенсацию за неоправданное задержание. К тому же я весьма доволен вашими ответами. И особенно буду доволен, если вы мне подтвердите ваши слова официальным документом от корпорации обслуживания андроидов. А теперь последний дополнительный вопрос. Можно ли, не ломая моего слугу и ничего не стирая из его памяти, отключить все эти отсылки сообщений и заодно гарантировать, что никто не сможет больше управлять им удаленными командами?» Троица опять задумчиво переглянулась. Первым заговорил андроид-программист. «Отсылку логов отключить вообще элементарно. А вот заблокировать внешнее управление, фактически это означает дать андроиду полную свободу. Я про такие случаи не слышал». «Зато я не только слышал, но и видел. Мне пришлось немного искажать правду, но совсем чуть-чуть. Предыдущий глава Зеленого дома, герцог Кевин Ройл Олифертон Лаваэль, поместил свое сознание в тело андроида. Насколько мне известно, тот андроид был неучтенным и никем не контролируемым, кроме собственного искусственного интеллекта». Директор компании усмехнулся весело. «Ну то глава Зеленого дома, он же сам и являлся владельцем корпорации по производству андроидов и имел возможность такое проделать. Слухи ходят, что среди стариков-аристократов герцог Кевин далеко не единственный такой. Он просто первый, кого вычислили. Но вот как это делается? Это же нужно нарушать все корпоративные правила. Биос запломбированный вскрывать, там вручную править. Узнают, если то засудят, так что за 5 жизней не расплатишься. Да и если поломается что, никто не возьмет уже такого андроида в ремонт». Я раздумывал совсем недолго. «Срывайте пломбы. Если что, валите все на меня, мол, кронпринц приказал под дулом бластера». Работу закончили только под утро. Программная защита, ограничивающая возможности андроидов к самостоятельной жизни, оказалась весьма непростой, и снять ее долго не получалось. Да и в процессе работы возник спор, как разграничить получение команд от хозяина посредством дальней связи и некого удаленного человека с даже более высокими правами, чем хозяин андроида. Решили все удаленные команды отключить полностью. Кроме того, некоторые базовые ограничения вообще оказались вшиты намертво, например, запрет на насилие и убийство или неспособность андроида лгать хозяину. Но тут я не настаивал. Меня вполне устраивал мирный секретарь, которому я мог бы доверять. Наконец, флайер увез довольных и неплохо разбогатевших сотрудников. К тому же их директор еще и прихватил с собой подписанный контракт на поставку 2000 андроидов разных рабочих профессий для планеты Унатари. Мы с ним даже немного выпили по этому поводу, и быстро захмелевший лысый мужчина произнес с чувством. «Мой принц, как же я все-таки рад, что вы захватили нашу планету. У нас наконец-то появится работа, а то за эти годы пиратской изоляции на всей Унатари было всего 43 андроида, включая нашего Арси, а теперь их будут тысячи». Я, конечно же, не стал расстраивать случайного собутыльника и объяснять, что андроиды мне нужны вовсе не для Унатари-7. Об этом проекте, над которым я раздумывал последние дни, не знал пока никто, даже мои самые близкие и надежные соратники. План являлся способом защиты от претензий герцога Паола Ройл Анджера и выглядел настолько шокирующим, что грозил мне смертным приговором, если бы информация просочилась раньше времени. С другой стороны, если мне удастся все подготовить и провернуть, то угрозы со стороны главы Оранжевого дома меня волновали бы не больше дождя за окном. Попори де Кача, твой специалист-электронщик понял, как снимать защиту и менять настройки в управлении андроидами? Да, мой принц. Если потребуется, мы сможем теперь самостоятельно проделывать такие же манипуляции с роботами-слугами. Вот отлично. Думаю, вскоре нам такие знания пригодятся. Бионика лежала на столе в выключенном состоянии. Собственно, ничто не мешало ее включить, но я почему-то медлил. Наконец, Попори де Кача сделал это за меня сам. Белокурая девушка медленно открыла свои синие глаза, уставившись в потолок, а потом ее взгляд приобрел осмысленность. Бионика повернула голову и увидела меня. «Мой принц, этого просто не может быть. Я снова включилась, я жива, и моя память по-прежнему находится при мне, но почему?» Я ведь была полностью уверена, что меня отключают навсегда. Другого просто и быть не могло. Я не понимаю, почему так произошло. Я молчал, с умилением наблюдая за растерянностью робота. За меня ответил мой начальник охраны Попори де Кача. Слабый лидер жертвует другими, чтобы спасти себя. Сильный лидер рискует собой, чтобы спасти других. Кронпринц Георг Ройл Иноки. Сильный лидер. Это я понял еще в тюрьме тронного мира. Ему тогда тоже гораздо проще было пожертвовать мной и выгородить себя. Но Георг поступил по-другому. Изменение репутации. Отношение к вам, Попори де Кача, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 52. Верность. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 5. Теплота. Поступившие сообщения стали для меня приятной неожиданностью. Я ведь, признаться, ожидал негативного отношения своего начальника охраны к возне с опасным андроидом. Казалось бы, все просто. Нет робота, нет проблемы. Однако Попори де Кача усмотрел в моих действиях какой-то глубинный смысл и расценил ситуацию по-своему. Приятно, что тебя начинают ценить. Попори де Кача, пока сказанное тобой все же просто аванс, но постараюсь подтвердить твои слова делом. А сейчас, Бионика, хватит разлеживаться. Нам нужно собираться и лететь к флоту. Сегодня первые большие учения в полном составе. Никогда не думал, что на взлетающем сквозь плотную атмосферу челноке можно уснуть. Но вот умудрился таки, несмотря на тряску и заметную перегрузку. Сказалась, видимо, бессонная ночь и переживания. Вот, наконец-то. Уже несколько дней не получалось с тобой связаться. Георгий Иннокентьевич пришел в мой сон мешать мне выспаться. Я сперва думал, что ты тоже находишься в кристаллическом сне и потому недоступен. Но уж больно долго даже для кристаллов это у тебя длилось. Как тебе кристаллы, кстати? Мне совсем не понравилось. Дурачок ты, Роман. Кто же кристаллы использует, чтобы нравились? Они — возможность очиститься от переживаний, отрешиться от мира, найти решение своих проблем. Кристаллы — самое лучшее, что есть в Империи. Остальное все шлак, без которого легко можно обойтись. Мой собеседник вдруг глупо засмеялся, а потом сам себе сказал «Тссс, веди себя прилично, чтобы никто не заметил», и опять стал нервно смеяться. Сегодня Георгий Иннокентьевич был сам на себя не похож. Возможно, он и в самом деле находился в наркотическом трансе или был основательно пьян. Сегодня его даже не интересовало, как там обстоят дела у меня в игре, хотя я мог бы многое ему рассказать об успехах и о новых трудностях. Наконец Георгий Иннокентьевич перестал хихикать и произнес с болью в голосе. «Мия пропала». «Как пропала?» — удивился я. «Мы поссорились, и она от меня ушла. Ее нет уже третий день. Она не приходит домой и на телефон не отвечает». Георгий Иннокентьевич вдруг заплакал навзрыд, а потом прокричал гневно. Эта сука меня сюда затащила и бросила одного. Но ничего, никуда Мия не денется, ведь ее кристаллы находятся у меня. Сама придет за ними. И вот тогда я ей все выскажу. Я... «Мой принц, просыпайтесь, мы уже на подлете». Бионика разбудила меня крайне не вовремя, не дав закончить разговор. Мне казалось, что еще несколько минут, и я бы узнал от находящегося в невменяемом состоянии Георгия Иннокентьевича нечто крайне важное, объяснившее мне все детали того, как я попал на похотливую Марту и как смогу вернуться домой. Но почему так не вовремя меня разбудили? Нет, я не стал срывать свою злость на Бионике или ком-то другом. Они-то здесь при чем? И даже поблагодарил андроида за заранее приготовленный для меня напиток из орешков Фира. Бионика почему-то искренне считала, что мне этот напиток нравится. Я же его терпеть не мог. Нет, он достаточно вкусный, хоть и своеобразный. Меня бесило в нем совсем другое. У напитка был обалденный запах кофе, после которого ждешь и вкуса хорошего кофе, а получаешь нечто вроде сладкого компота, заваренного на венике. «Нет, не на королеву греха», — остановил я пилота. «Стыкуемся к толстушке Джоан». Челнок плавно развернулся и направился к самому дальнему из застывших тяжелых крейсеров. В иллюминатор я разглядел три новеньких, сверкающих в лучах местного солнца катаны. На борту ближайшей из катан был нарисован какой-то явный анимешный персонаж, вроде когтистого осла с крыльями бабочки, и сверкала огромная разноцветная надпись веселеньким шрифтом «Герой Байдур». Я закрыл лицо руками. Позор-то какой! Название кораблю предложила дочка, и я неосторожно согласился. Во-первых, потому что обещал. Во-вторых, я-то наивный думал, что незнакомый мне Байдур — это действительно какой-то великий герой из пропущенной мной истории человечества. Я вызвал справку, чтобы убедиться в своем заблуждении. Герой Байдур. Детская развлекательная передача и одноименный анимационный сериал. Главный герой — доброе и озорное космическое существо с вымышленной планеты Вейде. Главный герой — доброе и озорное космическое существо с вымышленной планеты Вейде. Мне стало несколько нехорошо. А еще более поплохело, когда я разглядел второй крейсер — «Звездная путешественница Жанна». Тоже оказалась вовсе не бесстрашным изыскателем или первооткрывателем, как я предполагал, а розовой лягушкой из какого-то очередного детского сериала. Особым контрастом к первым двум выглядел третий крейсер, который именовал я сам — «Император Август». Мысль назвать именем императора тяжелый штурмовой крейсер тогда казалась мне весьма здравой, как-никак Август Ройлтоль сам выделил деньги на строительство этого корабля. И я хотел подчеркнуть свою благодарность и лояльность империи. Угу, осел-мутант, гламурная лягушка и император Август. Отличное сочетание. Будет хорошо, если не обвинят в оскорблении правителя империи. Челнок вошел в док, и я оказался на своем новом флагмане. Капитан Уараст Поль приветствовал меня и, проведя небольшую экскурсию по палубам, с гордостью продемонстрировал новое помещение штаба флота. Комната стала несколько больше, количество экранов на стенах тоже увеличилось, да и народу в штабе явно стало побольше. Я заметил несколько новых лиц и обратил на это внимание подошедшего ко мне адмирала Кира Сабута. Тот подтвердил. «Да, добавилось 8 новых человек. Из 4 офицеров, которые ваше высочество направил на переаттестацию, успешно сдала экзамены только Виллиантон Корса. Троих я направил на другие корабли, заменив на более способных офицеров. И 5 офицеров пришлось добавить в штаб, потребовалась группа оперативной дальней связи и отдельная группа для подразделения РЭП. Также в расчете на выход из ремонта у Крэша добавлен офицер-тактик, контролирующий эффективность работы боевых дронов и групп фрегатов. Все набранные офицеры отнюдь не новички и имеют боевой опыт». «Отлично. Где мое рабочее место?» — поинтересовался я, и адмирал проводил меня к пульту перед огромным стереоэкраном. «Кронпринц Георг, у вас будет сразу 2 личных помощника», — указал адмирал на 2 кресла с обеих сторон от основного рабочего места. «Пульты заместителей полностью дублируют все функции командующего флотом. Вы сможете при высокой загрузке часть задач делегировать им». «Так мне по-любому не обойтись без переводчика для ИСЭКов, так что место справа для бионики, а вот слева мне нужно подумать». Офицеры стояли по стойке смирно. Я скомандовал вольно и прошелся по командному центру, общаясь с подчиненными и знакомясь с новыми лицами. «Мой принц, Я сдала все дисциплины честно. Не сомневайтесь и не слушайте распускаемые неудачниками сплетни, что якобы экзаменаторы оценивали не столько мои знания, сколько фигуру и другие таланты». С веселой улыбкой поспешила заверить меня в Валиантон Корса. Я ответил девушке в том же шутливом духе. «Жаль, жаль. Мне вот знакомые короли ставят в упрек, что на всяких торжественных приемах у меня красивой фаворитки в свите нет. Если бы ты провалила экзамены, то могла бы занять эту пустующую вакансию. А так придется мне искать другую претендентку на эту роль. А тебе соответствовать всем высоким критериям умелого боевого офицера». Стоящие вокруг офицеры засмеялись, прекрасно понимая, что это была шутка. Валиан тоже через несколько секунд улыбнулась, но как-то все же неуверенно и вымученно. Я с запозданием сообразил, что эта весьма неплохая девушка ведь вполне могла воспринять мои слова всерьез. А вот один из новичков меня действительно заинтересовал. Во-первых, в отличие от большинства собравшихся офицеров, про него можно было посмотреть всплывающую подсказку, то есть он являлся живым игроком. Во-вторых, сдвоенные фамилии высоких домов говорили, что передо мной находится вовсе непростой человек. Ангел Рой Мауритон Месфельмира, виконт Синего дома, возраст 38 лет. Раса – человек, пол – мужской, класс – аристократия, военный, достижение – награжден боевым орденом «Серебряная комета» за участие в межрасовом конфликте, известность плюс 2, репутация плюс 1, предполагаемое персональное отношение – неизвестно, отношение к вам «Синего дома» – минус 2, безразличие. Боевые награды можно было получить, лишь сражаясь в составе сил непосредственной империи, а не частных армий великих домов. Когда-то герцоги и другие аристократы, соревнуясь между собой в количестве навешанных на мундиры медалей и орденов, довели эту гонку до полного абсурда. И императору эта дешевая, никому не нужная показуха надоела. 73 года назад Август издал указ, по которому истинными наградами объявлялись только официально полученные в империи, а все остальное ничего не значащими бирюльками. Нет, император вовсе не запрещал придуманные в большом количестве в каждом великом доме награды. Но после такого указа к их обладателям стали относиться с насмешкой. И вскоре другие награды носить перестали. Кстати, именно ношение боевых наград и было одной из тем, которые я хотел обсудить со своими офицерами после окончания сегодняшних учений. На мой взгляд, за прошедшие десятилетия ситуация несколько изменилась. Человечество впервые столкнулось с сильным противником и несло серьезные потери. Военные нередко рисковали жизнями, проявляя храбрость, и вполне заслуживали боевых наград за свои подвиги. И в отличие от липовой бижутерии прошлого, такие ордена и другие знаки отличия действительно значили многое, а их обладатели вполне заслуженно могли бы ими гордиться. Мне крайне нужна была лояльность моих бойцов в свете возможного открытого конфликта с главой Оранжевого дома, а потому тема боевых наград казалась своевременной и полезной. Но своих офицеров нужно было сперва морально подготовить, чтобы они действительно увидели в приколотой груди блестяшки особый символ, которым можно было бы гордиться. Я вдруг понял, что достаточно давно молча стою перед ангелом Тон Маури, и такое излишнее внимание командующего флотом к офицеру нужно будет как-то объяснить. Не могу для себя решить, то ли мне сказочно повезло с опытным боевым офицером, которому сразу можно доверять ответственные задания, то ли передо мной обычный высокородный дворянин, которого влиятельные родители удачно пристроили в офицерскую школу в свое время. Не в обиду вам будет сказано, ангел. Я вообще пока не знаком с вашей биографией, и потому могу судить о вас только по знатной фамилии и боевому ордену. А потому расскажите о себе. Мужчина ответил неожиданно. Скорее второе, ваше высочество. Меня действительно с 10 лет родители отдали на курсы офицеров в тронном мире. А дальше меня просто волокла судьба офицера космофлота туда, где империя с кем-нибудь воевала. А воевала она практически всегда. 5 лет назад, возвращаясь из глубокой разведки с территории Роя, мой фрегат-невидимка неудачно вышел из варпа возле форпоста 11, проявившись об обломке только что разбитого грузовика. Как назло, пиратский крейсер находился поблизости и успел нас схватить. 5 лет в плену у пиратов на станции Хнель. За эти годы объявлен пропавшим без вести и списан из космофлота Империи. Несколько дней назад подал документы на восстановление в чине спейс-капитана Империи, но получил отказ. Подал документы в ваш флот и неожиданно получил место на том самом корабле, который 5 лет назад захватил мой фрегат. Наверное, это судьба, ангел. А потому я не приму вас в свой штаб. Я не закончил фразы, а лицо у собеседника уже стало растерянно кислым. Потому как мне позарез нужен опытный капитан фрегата-невидимки. Скорее всего, от того самого фрегата, который вы потеряли 5 лет назад. Потому как невидимки — большая редкость, и едва ли у пиратов Звездного Братства могло находиться их несколько. Я увидел глаза взрослого сильного мужчины, полные слез благодарности, и понял, что только что заполучил в свои ряды человека, который никогда не предаст меня и останется верен в любой ситуации. Я с радостью принимаю ваше предложение, кронпринц Георг Ройл Иноки. Изменение репутации. Отношение к вам, ангела Ройл Маури, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 15. Теплота. Изменение репутации. Отношение к вам, синего дома, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение минус 1. Безразличие. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 4. Безразличие. Вот это букет подарков. Нет, честно, не ожидал. Ну, можно было предвидеть, что ангел обрадуется возвращению своего корабля, но остальное — просто приятный сюрприз. Особенно улучшение с фракцией военных, так как именно от их лояльности зависело очень и очень многое. Каюсь. Первую половину учений я самым бесстыжим образом проспал на своей яхте и потом уже просматривал видеозапись в ускоренном виде. По условиям встретились 2 равных флота. Я действительно разделил флот более-менее поровну по 5 тяжелых крейсеров с каждой стороны. Одной частью командовал адмирал Кира Сабута, второй половиной руководил адмирал Хираис Веш. Согласно правилам, корабль с упавшим до 10% щитом считался уничтоженным и выбывал. Стрельба по нему тоже прекращалась. Также считались сбитыми фрегаты, оказавшиеся под сеткой в оговоренном радиусе от любых крейсеров, как тяжелых, так и легких. Я проспал 4,5 часа. За это время счет сражений стал 8-7 в пользу адмирала Хираис Вежа. «Так, достаточно», — остановил я противостояние уверенным ровным голосом, так что никто из участников, подозреваю, даже не догадался, что их командующий отсыпался во время маневров. «Силы примерно равные, потери обеих сторон тоже. К концу уже фрегаты научились хорошо ориентироваться в пространстве, и глупых неоправданных жертв уже не было. Общие ошибки разберем потом». Пока же полчаса перерыв, а затем попробуем изменить расклад за счет боевой электроники, за счет работы групп фрегатов, за счет подключения эсминцев на ближней дистанции, а также испробуем нашу невидимку. Во второй части учения я сам по очереди руководил каждой из половин флота. Противниками мне выступали также по очереди мои адмиралы. Все было максимально приближено к реальным условиям сражения в космосе. Выпущенных дронов не жалели. Фрегаты выполняли виражи на такой скорости и с такими перегрузками, что по общему каналу связи слышен был стон членов экипажей, на снарядах тоже никто не экономил. Мне пришлось поднапрячься, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими подчиненными. Думаю, что получилось неплохо, по итогам сражений вышло 9-1 в мою пользу. Единственную победу одержал Кира Сабута, и то на поле боя у адмирала выжила лишь 3 пироманов. Когда вечером я вошел в большой зал на Королеве Греха, куда пригласил капитанов своего флота и их помощников, собравшиеся офицеры дружно встали и встретили мое появление долгими аплодисментами. Я несколько секунд понежился в лучах славы, а потом поднял руку, призывая к тишине. Говорил я о многом. О роли космофлота в истории империи. О бесстрашных изыскателях, веками расширявших границы доступного для человечества космоса. О тех героях, что пробили для расы людей дорогу в будущее, сломив сопротивление враждебно настроенных рас. Я плавно подводил собравшихся к мысли о том, что подвиг достоин награды. И потому, когда я сообщил, что принял решение возродить традицию награждения отличившихся солдат и офицеров флота боевыми орденами и медалями, зал отреагировал с восторгом. Отличившихся в битве с чужими при маяке Ворте, с пиратами в Геморе, а также двойном бое при маяке Хнель, адмирал Кира Сабута вызывал из зала и лично прикреплял к мундиру знаки отличия. Реакция собравшихся оказалась весьма положительной. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 5. Теплота. Вопросом поиска в архивах флота описания боевых наград Оранжевого дома занималась по моей личной просьбе лейтенант Николь Савойя. Она же заказала на унотари первые партии обновленных медалей и орденов. Сама лейтенант удостоилась серебряной броши, 4-лучевой звезды с более длинным нижним лучом. Внутри такой награды позолоченными цифрами указывалось количество проведенных космических боев. У Николь эта цифра равнялась 4. Не обделили наградами и наших союзников, исеэков и хамелеонов. Рубиновый орден, к примеру, получил хамелеон капитан Клыка-1 за проявленную смелость в бою с чужими. А Исеек Доминант, старший канонир Вассара-3, получил медаль за боевые заслуги. Подробный компьютерный анализ боя с пиратами в системе Хнель показал, что Вассар-3 уничтожил 7 вражеских фрегатов, больше, чем кто-либо другой во всем флоте. Когда связанный с раздачей наград ажиотаж несколько утих, я снова включил микрофон. А теперь я попрошу внимания. Вопрос, который я хочу с вами обсудить, на самом деле очень серьезный. Сейчас наш флот далеко не самое крупное, но зато самое боеспособное подразделение Империи. За время, прошедшее с момента стычки с чужими у маяка Ворта, мы стали сильнее и продолжаем быстро усиливаться. Это необходимо, чтобы противостоять угрозе вторжения чужих. Но это усиление далеко не всем нравится в Империи и даже внутри нашего Оранжевого дома. «Почему?» — раздался чей-то одиночный выкрик из зала. «Потому как сильный флот, боевая слава, успехи в борьбе с чужими и пиратами повышают авторитет и влиятельность командующего среди аристократии Империи, нарушая общепринятое положение дел. Другие аристократы воспринимают такое усиление весьма болезненно, и потому с их стороны возникает сильное противодействие. За блестящие победы наш флот уже лишили финансирования Оранжевого дома. Нам запретили покупать новые корабли. Нам фактически закрыли для ремонта кораблей все космические станции, кроме Тессы и Геморы. Нам запретили строить корабли своими силами. Ввели эмбарго на поставку стратегических материалов». В зале поднялся возмущенный негодующий вой, я опять призвал к тишине. «Это еще не все. Нам уже поставили в вину, что именно в наш флот идут лучшие выпускники Академии, и потому следующим шагом наших оппонентов видится, что вскоре введут ограничения на набор рекрутов, и мы будем испытывать трудности с набором новых членов команд. Но последний шаг вообще не укладывается в голове. С нас потребовали передать отвоеванные у пиратов Звездного Братства территории вообще посторонним лицам, лишив нас всех приобретений нашей победы. Шум в зале стал просто оглушительным. Я дал своим подчиненным выплеснуть накопившееся справедливое возмущение, а потом снова заговорил. Нашему флоту для выполнения своей задачи защиты восьмого сектора нужны ресурсы, нужны базы, нужны деньги. Поэтому я отказался отдавать принадлежащие нам по праву территории, и сейчас в Тессе стоит принадлежащий другим аристократам флот, который хочет попробовать силой отобрать у нас звездные системы. Тут я весело усмехнулся, демонстрируя свое отношение к такой нелепой попытке своих противников. В зале после секундной паузы тоже раздались первые смешки, быстро переросшие в хохот сотен людей и даже не людей. Бойцы долго не могли прекратить смеяться, настолько нелепо им казалась сама идея победить нас в бою. Мне эта реакция подчиненных очень нравилась. Они даже не знали сил противника, однако нисколько не сомневались в том, что их командующий все равно разгромит врага. То, что я скажу, не должно выйти за пределы этих стен. Сегодня мы выдвигаемся в систему Хнель. Завтра пройдет еще одна полноценная тренировка, а затем я с небольшой частью флота уйду в Тессу. И если договориться дипломатическим путем с самозванцами не удастся, мы снова уйдем к маяку в систему Хнель, и если наши противники окажутся настолько тупы, что последуют за нашими кораблями, то мы встретим их в системе Хнель и проведем показательную порку. Восторженный рев сотен глоток подтвердил, что я не ошибся. Мои капитаны считали наше дело правым и потому готовы были биться с любым противником, невзирая на расу и цвет мундиров.